«Я знаю, это ты меня нашла и спасла», — сказал Петя с разгоревшимся от жары лицом и блестящими глазами. «Я это точно знаю», — повторил он настойчиво, и она вновь успокаивающе положила ему на лоб прохладную узкую ладонь. «Вы знаете, вы меня перепугали. Я совершенно одна на дежурстве осталась», — сказала она. «Нельзя быть таким большим и тяжелым. Просто безбожно. Еле-еле затащила в палатку, даже заплакала от злости. А вас как зовут?» Петя повернул голову и потерся своей колючей щекой о ее руку. «Ты красивая», — сказал он с трудом. Глаза у него по-прежнему ярко блестели. «Ты очень красивая. Ты меня Петром зови. Только, пожалуйста, не уходи. У вас просто очень высокая температура, Петя», — сказала она каким-то озадаченно изумленным голосом, мягко и в то же время настойчиво высвобождая свою руку из-под его щеки. «Ну да, так и есть, 40. Сейчас я вам дам тетрациклин». Она пошла в угол палатки за лекарством, спиной чувствуя его горящий, лихорадочный взгляд и на полпути невольно оглядываясь и успокаивающе улыбаясь ему. Петя вышел из больницы через месяц с небольшим. В экспедицию он вернуться не мог, хотя и рвался. Врачи категорически запретили ему думать об этом в ближайшие полгода. Наоборот, настоятельно советовали ехать в Москву, затем в Крым на 2-3 срока. У него после тяжелейшего воспаления оставались затемнения в легких. Но Петя врачам не верил, и только постоянная, непроходящая слабость и привязавшийся глубокий кашель не давали ему поступить по-своему. Он потихоньку работал в филиале, приводил в порядок и систематизировал поступающие время от времени материалы из экспедиции, осмысливал и пытался обобщать и свой прежний опыт работы на заводе, дважды выступал в газете со статьями. Но все это сейчас было не главное для него. К нему привязалась другая, совсем уж безжалостная болезнь, и он не находил себе места и томился. Теперь в бессонные часы все чаще перед ним появлялось лицо Оли, и хотя он хорошо и ясно помнил их первую встречу и сказанные им слова о ее красоте и о своей любви к ней, но теперь все, что произошло раньше с ним и с Олей, как-то отступила, поблекла и казалась чем-то придуманным и даже никогда не происходившим в реальности, связанным всего лишь с его разгоряченным от болезни воображением. Петя всегда знал, что и Оля была, и ее удивительные глаза были, и руки были. Он иногда, задумавшись, даже чувствовал ее руки, и ему становилось не по себе от такой глубокой, сильной памяти. И он, конечно же, говорил о ее красоте и о своей любви. Он ей оставил свой адрес и телефон. Все это было, было, и ему, надо думать, тоже предстоит обычный, узаконенный путь жизни. Но ему еще не 50 и даже не 40, и он еще успеет. Сейчас нужно думать о другом, о главном, ведь Обухов, несмотря на окружавшую его плотную завесу официального недоброжелательства, непризнания, каких-то порой совершенно чудовищных слухов, действительно новое направление в науке, совершенно новая отрасль знания и социального прогнозирования. Если года два продержаться с ним рядом, можно будет и свое слово найти и сказать». Должны же люди подумать и бестрепетно, разумно посмотреть в свое будущее, продолжал развивать свои мысли Петя, вспоминая травлю вокруг имени Обухова, заставившую того, по сути, бежать из Москвы. Он с нетерпением ждал завершения экспедиции и возвращения Обухова. В так называемой экологической таблице концентрации величин Обухова он нашел ряд неточностей, и однажды вообще обнаружил иную, более убедительную и результативную логику построения всей таблицы. Вначале он был ошеломлен и не поверил себе, но долгий и кропотливый математический анализ подтвердил его правоту. Петя увлекся, еще раз перепроверял полученные данные. Но вот однажды, находясь в самом горячем этапе, теперь уже окончательной, как он думал, перепроверки принципиально нового построения таблицы Обухова, он, услышав телефонный звонок, взял трубку больше от неожиданности. Ему давно никто не звонил на работу, и телефон сутками молчал. Он сразу узнал голос, и у него тепло и нежно отозвалось в груди, и пришлось помолчать, собраться. «Здравствуйте». «Здравствуйте, Оля», — сказал он наконец. «Я сразу вас узнал». «Узнал и не поверил». «А я решила вам позвонить», — сказала Оля, — «узнать, как вы себя чувствуете». «Ничего страшного, давно работаю. Все хорошо, спасибо. А вы, значит, в Хабаровске? Что у вас?» «Я завтра улетаю, я проездом здесь», — сказала она. «Я очень рада за вас, ведь обошлось. Какая история? Ну что же?» «Оля, Оля, когда мы встретимся? Мне хочется вас видеть», — заторопился он, понимая, что говорит совершенно не то, что раньше хотел и думал сказать, и не в силах остановиться. «Может, сегодня вечером у входа в парк? Походим, на Амур посмотрим. Здесь самая замечательная осень. Должен же я вас поблагодарить, в конце концов. Я вас в ресторан приглашаю». «Только не это», — засмеялась Оля. «Никаких благодарностей и ресторанов». «Оля, любые ваши условия, как вы хотите», — опять сказал он, не в силах заставить успокоиться и выровнять свой голос. И только когда она согласилась, и они через 2 часа встретились в условленном месте, он пришел в себя и держался свободно. Увидев его, Оля простодушно изумилась. «Вот вы какой, оказывается! Здравствуйте, Петя! Вас же тогда увезли заросшего, распухшего, у вас тогда и лица-то не было. Так что-то запекшееся, черное, страшное. Я вас едва узнала сейчас, но узнала». Тотчас поспешила она поправиться, протянула ему руку, и он понял, что она действительно удивлена, обрадована и несколько растеряна. И в ответ ей он радостно, благодарно, открыто улыбнулся. С Амура дул сильный теплый ветер. Они прошли парком и, увидев незанятую скамейку у самого обрыва, сели. В глазах у Оли по-прежнему не проходило удивление и какое-то ожидание. Она еще никогда не была в этом парке и не видела Амура в его предосенней, уже начинавшей слегка хмуриться мощи, но еще с ясным, очень прозрачным, высоким небом и редкими белыми-белыми облаками в нем. Внизу на пляже люди загорали, по Амуру шли самоходные баржи, теплоходы, сновали буксиры. Вдали виднелась тонкая нитка железнодорожного моста. Противоположный берег, неправдоподобно далекий, и еще дальше за ним туманное пространство, окаймленное еле угадываемыми сопками, и непрерывный теплый ветер, обтекающий все это немерное пространство, произвели на нее неожиданное впечатление первозданности, и у нее слегка закружилась голова. «Как много здесь всего! Ветра, солнца, всего-всего!» — сказала она тихо. «Да, много». «Но неужели завтра? И билет, конечно, в кармане. Скажите, Оля, а если мы сейчас рванем в аэропорт, вы сдадите свой билет и останетесь на пару дней?» «Это ваша благодарность?» — спросила она, поворачивая к нему лицо и слегка улыбаясь. «Чем богат, самое мое дорогое? Больше у меня ничего нет, смотрите». Широко развел руками Петя, как будто обнимая все пространство вокруг. «Спасибо. Я просто не могу принять такой щедрый дар. Мне он не посредством. Чем я отплачу?» «Спасибо, Петя. Я ведь тоже москвич». У Пети появилась в голосе легкая хрипотца. «Если позволите, я иногда наезжаю в Москву по делам. Я бы завез вам какой-нибудь дальневосточный пустячок. Нет-нет, уже совершенно материальный. Что-нибудь вроде женьшеня или баночки красной икры. Хотите свежемороженого тайменя? Из него получается восхитительная строганина. Зимой, разумеется». «Вы, оказывается, романтики, даже слишком щедрые для нашего времени», — сказала она. «Скоро вы забудете о нашей встрече вот здесь, у Великого Амура. Расстанемся и больше вряд ли когда-либо свидимся. Вы, наверное, часто вот так верите в то, что говорите. Улыбаетесь?» «Я верю в судьбу и в себя», — сказал Петя. «Оставьте московский адрес и телефон, раз уж вам никак нельзя задержаться. Вы мне доверите ваш адрес?» «Да, Оля, я романтик с экономическим уклоном. Закончил МГУ. По убеждению академика Обухова Ивана Христофоровича, имею некоторую склонность к аналитическому мышлению. Я у него работаю, здесь, в филиале. В Москве у меня дом, родные, мать». Петя еще раз некоторое время перечислял свои достоинства и недостатки, такие, например, как неодолимая потребность к уединению и перемене мест. В ответ Оля рассмеялась. «Что-то вы не похожи на схимника», — сказала она. «Вы так общительны. Как интересно, вы, значит, работаете у Обухова?» «Я у него самый незаменимый человек», — с невозмутимым видом сказал Петя. «Он без меня шагу ступить не может. Я же сказал, что вам со мной очень повезло, да». «А вы, Оля, знаете академика Обухова?» «О нем в последнее время много спорят», — сказала Оля. «Одни считают пророком, мостом из прошлого в будущее, другие отрицают», — продолжал Петя, уловив небольшую заминку. «Это как раз и указывает на крупное явление. Оля, а вы действительно не хотите пообедать? У меня просто нет времени, совсем не осталось. Не смогу ли я вам помочь?» — поинтересовался Петя, и они, помолчав, засмеялись. Они в этот день обедали и разговаривали. Оля рассказывала о своей работе, о предстоящих раскопках в Крыму, возле Феодосии и в районе Керчи. Несколько раз, и, конечно, самый неподходящий момент, Петю мучили изнуряющие приступы сухого резкого кашля. Оля, прервав свой рассказ, вдруг спросила его, каким образом он оказался так далеко от Москвы. «А ведь, знаете, это одна из самых постыдных страниц моей биографии», — признался Петя. «Случилось давно-давно. Я был еще глуп, и мне хотелось самому, понимаете, самому зарабатывать и освободиться, наконец, от тяжелых отцовских денег. У меня здесь дядька жил, он и сейчас здесь, простой строитель. Он теперь как раз эту самую двойную знаменитую Урганскую гидростанцию возводит. Ну, вот я и рванул к нему после 9 класса. Устройте меня, прошу, куда-нибудь на пароход матросом. И вы знаете, Оля, позор, позор, несмываемый позор. Больше 2 недель не выдержал, сбежал.